Глава 10. «И тут тебя произвели в избранные, ты создал гарем, всех победил и спел песню Высоцкого? Будешь издеваться, не буду рассказывать дальше. Да ладно тебе, не обижайся, я же по-дружески». В ту ночь мы разговор так и не закончили. Отдохнули и поплелись домой, стараясь не убиться в потьмах. Добрались уже под утро, буквально падая от усталости, бросили на кухне шкуры и рухнули спать, даже не раздевшись. А утром я, чертыхаясь, поплелся к реке стирать свою единственную одежду, испачканную в крови. Как только не изгалялся, и песком тер, и просто полоскал, но засохшие пятна сходить не желали. А потом явилась моя спасительница с кувшином чего-то мыльного, и дело пошло. В том смысле, что Кая отняла у меня шмотки и выстирала их вместе со своей одеждой. Быстро и качественно. А я сидел на берегу и любовался девушкой. К сожалению, одетой. Но не зря говорят, что человек способен бесконечно глядеть на три вещи. Как горит огонь, как течет река и как другие работают. Еще костер развести, и получился бы полный комплект. «Как ты узнала, что я прошел через портал?» Продолжил я разговор на обратном пути с речки. «Ты не говоришь по-нашему и ничего не знаешь о мире», — пожала плечами девушка. «И все?» — удивился я. «А может, я из-за моря? Только тот, кто проходил через двери, способен видеть магию», — нанесла добивающий удар девушка, даже не сбившись с шага. Зато с шага сбился я. Встал как вкопанный и осмысливал перспективы. Не мои, хотя и мои тоже. Что будет, если в моем родном мире узнают о таких возможностях? Да на берегу у портала очередь будет стоять из желающих стать магом. Халява же! И хрен кто поверит, что магии нужно муторно учиться. Что даже местные, по словам Каи, ни черта не умеют в сравнении с настоящими магами. Жители моего мира книги читали, и каждый в глубине души верит, что он избранный. Но это перспектива с точки зрения обывателя. А вот с глобальной точки зрения, портал не нефть, которая есть по всему миру, он более редкая вещь. Так что стоит информации об этом просочиться, и на наш север тут же отправятся чужие войска. Нести медведям демократию и настоящие культурные ценности. А потом до меня дошла еще одна вещь. «Стой! Это что, ты ходила через портал в мой мир? И те дети, они тоже?» «Да, там не страшно, через наши ворота никогда не приходила опасность». «Да охренеть!» — покачал головой я и проворчал себе под нос. «Это просто потому, что вас никто не видел пока». «Почему?» — не поняла девушка. «Вот ты прошел к нам, что же тут плохого?» Хмыкнув, я не стал отвечать на этот вопрос. «Да и что ответить, что не все такие, как я? Так и я не образец добродетели». Некоторое время шли молча, но вопросов было много, а потому я продолжил спрашивать, пользуясь случаем. «Кто на вас напал?» «Люди с Большого острова, с очень Большого острова. С материка, и что же им от вас надо?» «Им нужны двери и все, что мы оттуда добываем. Раньше торговали с ними, но они решили взять все силой», — нахмурившись, поведала Кая. «А у них что, нет порталов?» — не понял я. «А как же тогда маги?» «Они приходили к нашим вратам и за дары пользовались ими. Так было всегда». Собственно, Кая подтвердила мои мысли. «Ну логично же. Кто позволит владеть такой ценностью небольшому государству? А если это не государство даже, а кучка обособленных племен? Наверняка и здесь все происходит по той же схеме. Таким богатством не может владеть только одна страна. Нужно справедливое распределение. Хотя все может быть намного проще. Кто сильнее, тот и прав. Все по-честному». Стало немного понятнее, но я бы с удовольствием поспрашивал еще. Вот только к этому времени мы уже добрались до кузницы, и Кая снова куда-то упорхнула, схватив один из принесенных вчера тюков кожи. Еще и китель мой с собой забрала, выдав взамен явно отцовскую рубашку, которая болталась на мне, как на вешалке. Посмотрят люди, скажут, мол, похужал ты, Серега, похужал и возмудел. В кузницу уже вовсю трудился Ламар, тщательно обстукивая какую-то железяку, и, поздоровавшись, я дождался, пока он не прервется, а потом уже пристал к нему. «Ты мог бы выковать для меня нужный механизм?» — без предисловий начал я после того, как кузнец обратил на меня внимание. «Мог бы», — равнодушно кивнул Ламар, продолжая заниматься своими делами. «Но?» — уточнил я, явно услышав подвох в ответе. «Но?» — кузнец положил молот на верстак и, сунув заготовку в горн, повернулся ко мне. «Но не стану». «Логично», — усмехнулся я. «Тебе некогда, война на носу и все такое, да? И мне нечем тебе заплатить». «Я и заплату не стал бы», — пожал плечами Ламар, но разговор не прервал, показав, что у меня еще есть шансы. «Мертвым деньги не нужны». «Ну и нет, ты тоже не сказал, так? Значит, тебе что-то нужно», — не сдавался я. «Ты хочешь, чтобы я помог вам отбить остров?» «Не смеши», — поморщился кузнец. «Даже если мы сможем отбить остров, как мечтают эти девочки, нам все равно его не удержать. Да, сезон штормов мы продержимся, но потом опять вернутся враги, и тогда клан совсем исчезнет. А ты? Чем ты поможешь? Топор в руках держишь, как дровосек. Магию в первый раз в глаза увидел. Тогда что тебе нужно? Пока мы будем биться с врагами, ты уведешь детей через двери. Всех детей и Каю. Она за ними присмотрит и научит», — спокойно возложил на меня невыполнимую задачу Ламар. «А когда придет время, они вернутся, клан вернется». Подойдя ближе, я сел прямо на верстак и, посмотрев в глаза кузнецу, покачал головой. Потом вспомнил, сколько детей в посаде, и вздохнул. «Это невозможно. Даже если забыть, что портал может провести одного человека раз в два или три дня, я не смогу уберечь такую ораву детей. С чего ты взял, что мой мир лучше твоего?» «Их там убьют?» — не отводя взгляда, уточнил кузнец. «Или возьмут в рабство?» «Нет, но...» «А здесь убьют, просто чтобы не было мстителей. Но я хотел было рассказать кузнецу о своем мире. О том, что никто мне не позволит растить самому огромную толпу детей, да я и не вытяну. О том, что дети окажутся в детском доме и никакой магии учиться не смогут, что у Каи нет документов, зато есть возможность попасть в качестве образца в какую-нибудь секретную лабораторию. Но смысл? Я и половины не объясню, и так через слово вставляю слова из родного языка, да в речи собеседника большую часть слов только угадываю. У нас нет магии». «То, что ты о ней не знал, не значит, что ее нет», — пожал плечами Ламар, легко отметая очередной мой аргумент. «Везде, где есть дверь, есть и магия». «Значит, ты хочешь, чтобы твой клан уцелел, да? Хотя бы дети?» «Да», — просто ответил кузнец. Я задумался, ища варианты, но ничего, кроме откровенного бреда, в голову не приходило. И, как назло, даже посоветоваться было не с кем. Вот мой друг Мишка, тот бы сразу кучу идей накидал, да еще и технологиями поделился бы. Как бы его вертолет из говна и палок сделать или еще что. Вот у меня с фантазией всегда слабовато было, зато стреляю хорошо. «А если я помогу вам вернуть остров, а за осень приведу помощь?» — неуверенно предложил я. «Ты чужак, обманешь». «Разве что клятву принесешь», — задумался Ламар. «Да ладно, я тут уже почти свой», — усмехнулся я. «В одном доме живем». «Ты гость», — отрезал кузнец. «Этого недостаточно, чтобы стать своим». «А чего достаточно?» «Стать членом семьи». «Это жениться, что ли?» — опешил я. «Нет, так-то я...» «Стать одним из нас», — поморщился Ламар. «Разделить нашу судьбу. Жить по нашим законам». «Тогда я не смогу вернуться домой». «Почему же? Вернешься и возьмешь с собой кого сможешь или кого захочешь спасти. Но перед этим поклянешься, что однажды ты или твои потомки вернутся, чтобы оживить наш клан. И опять мы возвращаемся к тому, что детей я на смерть не брошу, даже чужих», — пробормотал я, потом, махнув рукой, согласился. «А давай. Выведу я детей, если ничего не получится. Но сначала попробуем все-таки и баб уберечь. А то из меня нянька не очень. Так ты выкуешь мне оружие? Сражаться-то мне нечем». «А ты объяснишь, что нужно?» — усмехнулся Ламар. «Какое нужно оружие? Меч? Копье?» «Объяснил бы, но я растерялся, пытаясь сообразить, как же объяснить кузнецу, что я хочу». «На», — кузнец выдал мне дощечку и что-то похожее на карандаш. «Потом покажешь. Сделаю». Вот и весь разговор. Хотя что со мной разговаривать, если я сам пока слабо представляю себе, что хочу. Так и вышел во двор с задумчивой рожей и чистой дощечкой в руке. Сел на лавочку и стал мучительно соображать, что мне сейчас доступно. И первым в голову пришли древние кремневые пистолеты. Всех дел это изготовить ствол да подпружиненный курок. Даже спусковой крючок, по сути, не нужен. Оттянул большим пальцем курок и отпустил. Удар по кристаллу, выстрел, все. Вот только смысл мне в таком оружии? Один выстрел и долгое заряжание. Не проще ли тогда взять арбалет? Баллисты у них тут есть, миниатюрную ее версию изготовить смогут. Только как-то мелко это. Не поможет мне арбалет, нужно что-то многозарядное. Что там было после пистолей? Правильно, револьвер. Опомнился, сообразив, что уже какое-то время сижу и смотрю на чистую дощечку, а сам грызу карандаш. Причем, судя по ощущениям, карандаш был металлическим, скорее всего, даже свинцовым. Тьфу ты, отплевывался, вспомнив, что свинец вроде как ядовит, но при этом улыбался как дурак. А вот и пули. Нужно будет побольше таких карандашей припасти. Решив, наконец, что мне нужно, попытался нарисовать, но быстро понял, что так дело не пойдет. Если бы хоть раз видел детали револьвера, может и смог бы нарисовать, а так... Впрочем, ничего не получается у того, кто ничего не делает, и я начал с простого. Изобразил контуры будущего оружия. Потом по этим контурам обрисовал понятные мне вещи – ствол, рамку и корпус рукояти. А дальше начал старательно соображать, что же можно сделать в качестве ударно-спускового механизма. Наверное, со стороны я смотрелся смешно. То пытался нарисовать что-то, то пальцами в воздухе вертел, мысленно прикидывая, что да как. Ну вот не конструктор я ни разу, и все тут. Куда уж мне строить, мне ломать привычнее. Ломать, да, пробормотал я вслух и, вскочив, побежал обратно в кузницу. Там, промчавшись мимо удивленного кузнеца, схватил еще несколько тоненьких дощечек, пару гвоздей и небольшой молоток, и тут же выскочил обратно к лавке, где оставил свой чертеж. Взял новую дощечку и нарисовал на ней две детали, примерно так, как помнил, и принялся вырезать их ножом. Откуда взялись идеи? А вот вспомнился мне игрушечный револьвер из детства, который я когда-то сломал, пытаясь понять, как он работает. Там был простейший механизм, состоящий из курка, пружины до спускового крючка. Вот их я и старался вырезать. А потом просто прибил к чертежу получившиеся детали и начал проверять. И подправлять по ходу то, что не работало. В итоге, спустя несколько часов, я имел на руках модель с работающим ударно-спусковым механизмом и радовался как ребенок. Пока не понял, что родители, ругавшие меня в детстве за поломанные игрушки, были в корне неправы. Нужно было ломать больше, больше и чаще. Тогда бы я сейчас знал, как сделать, чтобы еще и барабан у револьвера вращался. Причем не просто вращался, а перемещал коморы с патронами на нужное мне место, вровень с отверстием ствола. Так и просидел, ломая голову, до тех пор, пока не пришло время идти на занятия по магии. Убрал свои наработки в дом и побрел к школе, обдумывая на ходу варианты решения своей проблемы. «Слушай, а ты ведь свойства металла меняешь, да? А пружину сможешь сделать?» Подойдя к Кае, прервал я ее лекцию прямо посреди урока. А потом, видя, что меня не поняли, выскочил на улицу и, найдя первый попавшийся куст, срезал с него ветку висящим на поясе кинжалом. Потом вернулся к девушке и показал на примере ветки. Железо гнется, выпрямляется. Получив утвердительный ответ, сел на свое привычное место и попытался сосредоточиться на магии. Сидел, собирал искры, а из головы не шел проклятый барабан револьвера. Кажется, в какой-то момент я начал снова вращать перед собой пальцами, а собранные в ладони искорки магии стали вращаться вокруг руки, с каждой секундой набирая все большую скорость. И вот передо мной уже висел в воздухе слегка светящийся диск размером с обеденную тарелку. Опомнившись, я резко стряхнул с руки эту штуку, уж больно она напоминала диск включенной циркулярки, и магический снаряд полетел вперед, а потом врезался в стену, прямо над головой удивленно смотрящей на меня Каи. «Вот это нифига себе!» — выдохнул я, с трудом удержавшись, чтобы не выругаться от изумления. «Все же дети вокруг, пусть языка и не знают, но... Как я это сделал?» «Ты у меня спрашиваешь?» — удивилась девушка. «Ты же сделал! Я вообще так еще не пробовала!» Урок был безнадежно сорван. Сначала все дети загомонили и кинулись смотреть на дырку в стене. Потом, наглядевшись, стали пытаться повторить, вращая перед собой растопыренными пальцами. «А кто тебя учил магии?» Задумчиво смотря на творящееся вокруг безобразие, спросил я у Каи. «Женщин не учат таким вещам», — грустно улыбнулась девушка. «Так что я почти ничего не умею». «А те, кого учили, умеют больше?» «Больше, но гораздо меньше, чем враги. Мы не умеем вызывать огонь и бить молнии, только щиты удар. Можем менять твердость вещей, можем немного лечить и все». «У врагов нет порталов, но они умеют больше», — удивился я. «Как так-то?» «У них есть школы, в которых учатся колдовать, а у нас каждый маг берет одного ученика и все». «А как же вот это вот?» Я обвел рукой комнату, в которой гомонили возбужденные дети. «Это в первый раз», — пожала плечами девушка. «Если мы хотим, чтобы клан жил, нужно что-то менять». «О, золотые слова!» — иронично воскликнул я. «И сказала их та, кто поведет баб и детей умирать, потому что так принято». «Ты не понимаешь», — тоже повысила голос Кая. «Школа — это дело нашего племени, а дом? Мы станем изгоями и все равно погибнем». «Найти новое место, где вы сможете жить, не проще?» «На каждом острове живет свое племя, так было всегда». «Угу. А скоро на каждом острове будут жить те, кому хватило ума объединиться, и вряд ли это будут ваши племена». «Не знаю почему, но мне было очень обидно, что скоро их всех не станет. Вот этой красивой девушки, этих жизнерадостных и любопытных детей, старого кузнеца, который ищет выход и пытается спасти хоть кого-то». Из школы я вышел, захлопнув за собой дверь, и еще какое-то время стоял, бездумно глядя на море. Сегодня оно было удивительно спокойным. Волн почти нет, даже корабли не качаются и плывут совсем медленно. Да и неудивительно, паруса висят, как тряпки на заборе. «Блин!» Резко развернувшись, я зашел обратно в школу и позвал жестом хмурую девушку к порогу. «У вас есть корабли с парусами? Ну, у этого племени?» «Нет, мы обычно с веслами корабли строим», — нехотя ответила она, сердито смотря на меня. «Обиделась. Вот только сейчас явно не лучшее время для выяснения отношений». «Ага. И еще, дай угадаю», — криво усмехнувшись, на всякий случай уточнил я. «В город вас не пустят, даже если нападут враги, да? Изгоев нельзя пускать в место, где живет племя». «Тогда беги, собирай людей! И валите в горы, или куда там вы планировали прятаться?» Рявкнул я, выталкивая девушку на крыльцо и показывая рукой на корабли вдалеке. И проворчал себе под нос, никому уже не обращаясь. «Сука, вымрите же все, как мамонты!» И словно услышав мои мысли, далеко в городе тревожно забил набат.